Глава третья. «Леди, я пришла вам помочь подготовиться к ужину». Я вздрогнула от неожиданности и подняла голову, отрываясь от телефона. Передо мной стояла Алексис. «А что, уже пора? Тогда мы можем идти, только Сашку разбужу». Я потянулась к мелкой. «Вставай, Соня!» – позвала и не сильно потрясла за плечо. «Нам кушать пора идти». «А вкусняшки будут?» – сквозь сон пробормотала мелочь, не открывая глаз. «Не знаю», – усмехнулась я. «Но мы же во дворце, здесь просто обязаны подавать десерт». «Леди права, маленькая леди», – влезла в разговор Алексис. «В конце каждого приема пищи подают сладкий десерт». Сашка распахнула глаза и с интересом посмотрела сначала на служанку, а затем на меня. «Это хорошо, я люблю сладкое, только...» Мелкая немного нахмурилась. «Я запуталась в ледях». Я рассмеялась, а бедная Алексис покраснела, опуская взгляд. «Сашуль, а ведь это наша ошибка», – отсмеявшись, поведала я ребенку. «Как это?» – не поняла мелкая. «Алексис нам представилась, а мы ей нет», – объяснила я и повернулась к служанке. «Меня зовут Диана, а вот это чудо – Александра или просто Саша». «Спасибо, леди Диана», – поклонилась Алексис, напрочь забывая о моей просьбе. «Пора собираться на ужин». «А что туда собираться?» – весело спросила я и взгрустнула. «Конечно, я читала романы, смотрела фильмы. Знаю, как дамы наряжаются перед трапезой, особенно в королевском дворце. Но у меня, кроме того, что сейчас надето, ничего нет. Могу только накраситься, так как косметичка всегда со мной». «Мы идем так». «Как скажете, леди Диана», – тихо проговорила девушка, скрывая изумление. «Шок это по-нашему». «Тогда есть еще полчаса до назначенного срока». «А здесь что, как в садике, кушают по расписанию?» – спросила Сашка, окончательно просыпаясь. Я вздохнула. Все, спокойствие закончилось. Племяшка довольно умна в свои 5 лет. Умела, а главное, любила читать, что приводило к курьезным ситуациям. Так как читает неугомонное дитя все, что попадается на глаза. И ответов требует, если встречает незнакомые словечки. Ох уж эти подростки и их любовь писать на заборах и домах. А когда Сашка научилась писать, стало еще веселее, так как она повторяла все, что видела. Чего только в тетрадочке не было. Некоторых слов я даже не знала, приходилось гуглить. Впрочем, не думаю, что в мире драконов как-то по-другому, и подростки-ящерицы втайне от родителей малюют стены похабными словечками. Да не, быть такого не может. Драконы ведь самая разумная и гордая раса. Во всяком случае, во всех книжках фэнтези именно так и говорится. Но вернемся к Сашке. Этот чудо-ребенок своим любопытством и непосредственностью может довести кого угодно за считанные минуты. А значит, надо как-то этому воспрепятствовать. Я повернулась к мелкой. «Сашуль, очень тебя прошу, веди себя хорошо!» Наставительно начала я. «Мы в гостях, а значит, поведение должно быть безупречным. Помнишь сказки про принцесс? Если ты хочешь стать принцессой, то надо и вести себя соответственно». «Да, Ди», – коротко кивнула мелочь и пересела на край кровати. Затем выпрямила спинку, манерно сложила ручки и продолжила. «Я помню, как положено вести себя во время обеда. Локти на стол не класть, кушать маленькими порциями и молчать». «Верно, малыш», – улыбнулась я и с грустью вспомнила, что такому поведению ее учила мама. «Александра, ты маленькая леди», – наставительно говорила мама. «А значит, должна следовать правилам поведения». «Нам пора, леди Диана», – тихо проговорила Алексис. Она была несколько растеряна, если не сказать, что шокирована. Когда перед нами распахнули дверь в столовую, я как-то оробела. Почему я думала, что мы будем ужинать только с кронпринцем? В столовой сидело человек 50, которые одновременно повернулись и посмотрели на нас. Может, никто и не заметил бы, если бы не дворецкий со своим «Леди Диана» и «Леди Александра» прибыли. Черт языкастый, не мог промолчать. Конечно, я понимаю, что таковы правила, но не очень хотелось стать объектом внимания всех этих расфуфыренных дам в шелковых нарядах и мужчин в идеально выглаженных рубашках. Сразу стало как-то неуютно. Но я отбросила все глупые мысли и улыбнулась. Разве я сама требовала перенести нас в мир драконов? Сама напросилась во дворец? Нет, все решили за меня, а именно решил их местный божок. Вот пусть ему свое фи и высказывают. Хотела бы я посмотреть на смельчака. «Леди, проходите!» Дворецкий проводил нас к свободному месту и отошел. Вместо него стулья нам отодвигали слуги, стоявшие чуть позади. Поблагодарив, помогла занять место Сашке и присела сама. Глубоко вздохнув, затолкала страх подальше, понимая, что если я буду испытывать страх, то все пропало. Чем сильнее я боюсь, тем наглее становлюсь. Паника делает меня неуправляемой. «Леди Диана, леди Александра», – заговорил наследник. «Мы рады приветствовать вас в нашем мире. Надеемся, пребывание во дворце не станет для вас тяжелым бременем. После ужина я бы хотел поговорить с вами и обсудить дальнейшие действия». «Как скажете, ваше высочество», – мило улыбнувшись, согласилась я. За столом начали шушукаться, периодически поглядывая на нас с Санькой. Кто-то с обычным любопытством, кто-то с неприязнью. Это заметила не только я, но и мелкая, которая начала возиться на стуле, смущаясь столь пристального внимания. Слов слышно не было, поэтому я не злилась. Понятно, что многие высказывались нелестно в наш адрес, но это говорилось шепотом и только соседу, а не всем вокруг, повысив голос. А вот Санька заерзала сильнее. Я взяла ребенка за руку и погладила ладошку, успокаивая. «Они плохие», – насупившись, тихо поведала Сашка. «Почему ты так считаешь, маленькая?» – спросила я, насторожившись. Раньше ребенок никогда не обращал внимания на косые взгляды. «Вон та женщина в желтом платье сказала, что мы деревенщины и недостойны сидеть за одним столом с господами», — сказала Сашка и шмыгнула носом. «А вот это уже нехорошо. Мне только слез племянницы не хватало. И еще меня кое-что удивило. Девушка в роскошном золотом платье сидела рядом с принцем, который презрительно кривился при первой встрече. И сидели они довольно далеко от нас. Как Санька могла услышать, что она сказала? По губам прочла? Бред какой-то. Я хотела подробнее расспросить Саньку, но тут дама в золотом заговорила. «Леди Диана, а у вас принято в штанах ходить?» С усмешкой спросила девушка, скосив взгляд на принца и улыбнувшись. «Да», – спокойно ответила я, не давая понять, что меня что-то задело. «В моем мире девушки вольны ходить в том, в чем захотят». «Понятно», – хмыкнула дама. «Надеюсь, вам объяснят, что у нас так не принято». Кронпринц нахмурился и косо взглянул на девушку, а затем и на брата, который невозмутимо ковырялся в тарелке, выбирая нужный овощ. Поняв, что заступаться за нас никто не собирается, уже хотела было ответить что-нибудь язвительное, но тут случилось странное. Девушка исчезла из-за стола, и на весь зал раздалось громкое, немного истеричное кваканье. Не успела я удивиться, откуда лягушка в обеденном зале, как услышала тихое «Ой!» от племянницы. Повернувшись к ребенку, увидела ее испуганное личико. «Ди, я не хотела!» – чуть ли не плача прошептала Сашка. «Я только подумала, что она очень похожа на жабу и захотела, чтобы она квакала. Я не специально, Ди!» Я перевела изумленный взгляд на принца. Может, он хоть что-то скажет и объяснит произошедшее. Как обычное желание ребенка могло превратить человека в лягушку? Да не, это какая-то ошибка. «Ужин окончен», – коротко сказал кронпринц и встал из-за стола. «Леди Диана и леди Александра, прошу проследовать за мной. Дамиан, отнеси леди Алоизию к придворному магу, пусть расколдует ее». Я вздохнула и прикрыла глаза. В первый же день мы натворили дел. Ох, Санька, попадет нам сейчас на орехи. Главное, чтобы не казнили и в тюрьму не посадили. Вот черт, это все Лоран со своим подарком.